Германский император передал римскому первосвященнику город Беневент вместе с примыкавшей к нему территорией или в качестве дара, или путем обмена. И хотя эта священная территория иногда подвергалась нападениям, имя святого Петра, в конце концов, одержало верх над мечом норманов. Первая колония, основанная норманами в Аверсе, завладела Капуей и удержала ее в своей власти, а владетельные князья Капуи были доведены до такого положения, что просили милостыню перед дворцом своих предков. Герцоги теперешней митрополии, города Неаполя, отстаивали народную свободу под покровительством Византийской империи. Между новыми приобретениями Гвискара останавливают на себе внимание читателя Салерно своей ученостью и Амальфи своей торговлей. Первое. Юриспруденция есть та сфера знаний, которая предполагает предварительное введение законов и права собственности между тем, как богословие, по-видимому, может быть заменено более правильным пониманием религии и законами здравого смысла. Но к медицине необходимость заставляет прибегать и дикарей, и философов. А если наши недуги обостряются от роскоши, зато в века варварства людям приходилось чаще страдать от побоев и ран. Медицинские познания греков распространились между арабами, поселившимися в Африке, в Испании и в Сицилии, и среди мирных международных сношений, часто прерывавшихся войнами. Искра учености зажглась и с любовью охранялась в городе Салерно, который славился честностью своих мужчин и красотой своих женщин. Там была основана школа, первая школа, возникшая среди мрака, в которой была погружена Европа. Она была посвящена искусству исцелять страждущих. Совесть монахов и епископов примирилась с этой благотворной и доходной профессией. И пациенты, принадлежавшие к самым высшим слоям общества и жившие в самых отдаленных странах, стали приглашать к себе салернских докторов или посещать их. Нормандские завоеватели оказывали этим докторам покровительство, а сам Гвискар, хотя и вырос в занятиях военным ремеслом, но был способен ценить заслуги и достоинство ученых. Один из африканских христиан по имени Константин возвратился из Багдада после 39-летних странствований, вполне усвоив знания арабского языка и арабскую ученость. И этот ученик Авиценны обогатил Салерно своими практическими сведениями, своими наставлениями и сочинениями. Его медицинская школа долго дремала под именем университета, но ее принципы были вкратце выражены в XII столетии в целом ряде афоризмов, изложенных в форме леонинских или рифмованных литературных стихов. Второе. В 7 милях к западу от Салерно и в 30 к югу от Неаполя когда-то ничтожный городок Амальфи доказал, к какому могуществу приводит предприимчивость и какие она приносит плоды. Его плодородная территория была невелика, но он стоял на берегу моря, которое было открыто для всех. Его жители прежде всех стали снабжать западные страны мануфактурными изделиями и продуктами Востока. И эта прибыльная торговля сделалась для них источником богатства и свободы. Их управление было народное под властью герцога и под верховенством греческого императора. Внутри городских стен Амальфи насчитывали 50 тысяч граждан, и ни в каком другом городе не было более обильных запасов золота, серебра и предметов изысканной роскоши. Толпившиеся в его порту моряки были в превосходстве знакомы с теорией и практикой мореходства и с астрономией, а их искусству или удаче мы обязаны изобретением компаса, доставившего возможность плавать по всем морям земного шара. Их торговые предприятия простирались до берегов Африки, Аравии и Индии или, по меньшей мере, имели целью продукты этих стран. А их поселения в Константинополе, Антиохии, Иерусалиме и Александрии приобрели привилегии независимых колоний. После 300-летнего процветания Амальфи не устоял против оружия норманнов и был разорен завистливой Пизой. Но тысячи рыбаков, составляющие в настоящее время все его население, могут, несмотря на свою бедность, гордиться развалинами арсенала, собора и дворцов, в которых местные торговцы когда-то жили с царской пышностью. 12-го и последнего из сыновей Танкреда, Роджера, долго задерживали в Нормандии его собственная молодость и преклонные лета его отца. Он принял приятное для него приглашение прибыть в Италию и, торопливо достигнув нормандского лагеря в Апулии, сначала снискал уважение своего старшего брата, а потом возбудил в нем зависть. Оба они были одинаково мужественны и одинаково честолюбивы. Но юность, красота и изящные манеры Роджера расположили в его пользу и солдат, и жителей. Он имел так мало средств для содержания себя и 40 своих приверженцев, что спустился с роли завоевателя на роль грабителя и с роли грабителя на роль домашнего вора, а понятия о собственности были в ту пору так шатки, что его собственный историк по его особому требованию возводит на него обвинение в краже лошадей из одной конюшни в Мельфи. Его мужество вывело его из бедности и унижения. От своего низкого ремесла он возвысился до заслуг и славы, приобретенных в священной войне. А в его нападении на Сицилию ему содействовали усердие и политика его брата Гвискара. После отступления греков идолопоклонники, так католики осмеливались называть сарацинов, загладили свои потери и восстановили свое низвергнутое владычество, но окончательное освобождение Сицилии, которое было безуспешно предпринято военными силами Восточной империи, было совершено небольшим отрядом авантюристов. В первую экспедицию Роджер в открытой шлюпке преодолел действительные или мнимые опасности Сциллы и Харибды. Высадился только 60 солдатами на неприятельском берегу, оттеснил сарацинов к воротам Мессины и благополучно возвратился домой с собранной на пути добычей. При обороне крепости Трани он также отличался необыкновенной деятельностью и стойкостью. В старости он любил рассказывать, как он сам и графиня, его жена, были доведены во время осады до такого бедственного положения, что у них был только один плащ, который они носили попеременно, и как во время одной вылазки его лошадь была убита, а он попался в руки сарацинов, но отбился своим мечом и возвратился в город со своим седлом на спине, не желая оставлять в руках бусурман даже самого ничтожного трофея. Во время осады Трани 300 норманнов устояли против военных сил всего острова и отразили их нападение. В сражении при Чирамио 50 тысяч всадников и пехотинцев были разбиты 136 христианскими солдатами, не включая в число этих последних святого Георгия, сражавшегося на коне в самых передовых рядах. Отбитые у неприятеля знамена и 4 верблюда были назначены в подарок преемнику святого Петра. И если бы эта отнятая у варваров добыча была выставлена не в Ватикане, а в Капитолии, она могла бы воскресить воспоминания о победах над карфагенянами. Эта незначительная цифра норманов, по всему вероятию, обозначала только число их рыцарей или знатных всадников, при каждом из которых находились на поле сражения 5 или 6 человек свиты. Однако, если даже допустить такое объяснение и принять соображение, что на стороне норманов были преимущества храбрости, хорошего вооружения и воинской славы, все-таки в поражении такой многочисленной армии осмотрительный читатель усмотрит или чудо, или вымысел.